Глава 10. Клайду, которого воспитывали в большой строгости, прививая ему понятия, не допускавшие посещения подобных мест, то, что он увидел, должно было бы показаться отвратительным. Однако от природы он был таким чувственным и романтичным, и в нем так настойчиво звучал давно подавляемый голос Пола, что теперь он был не возмущен, а наоборот очарован. Его занимала сейчас телесная пышность почти всех этих фигур, хотя бы ими управлял тупой, лишенный романтики ум. В конце концов, здесь все же была красота, бесстыдная, чисто плотская, обнаженная и доступная. И не нужно было преодолевать какие-то настроения, нарушать какие-то запреты, чтобы сблизиться с любой из этих девушек. Одна из них, очень миленькая брюнетка, одетая в черное с красным и с красной лентой на лбу, держалась запросто с Хигби и уже танцевала с ним в глубине комнаты под джазовый мотив, который кто-то бестолково барабанил на пианино. И Реттерер, к удивлению Клайда, уже сидел в позолоченном кресле, а на коленях у него полулежала высокая девица с очень светлыми волосами и голубыми глазами. Она курила папиросу и притоптывала золочеными туфельками в такт мотиву. «Поразительное, сказочное зрелище», — казалось Клайду. А перед Хегландом стояла, подбоченясь и расставив ноги, пухлая, миловидная девица немецкого или скандинавского типа. И Клайд слышал, как она спрашивала высоким писклявым голосом, «Поухаживаешь за мной сегодня?» Но на Хегланда, по-видимому, не очень действовали эти заигрывания. Он равнодушно покачал головой, и девушка отошла к Кинсли. Пока Клайд глядел и размышлял, хорошенькая блондинка лет 24, ему она показалась моложе, придвинула стул и села рядом с ним. «Вы не танцуете?» — спросила она. Клайд нервно покачал головой. «Хотите, научу?» «У меня все равно не получится». «Да это же совсем не трудно! Пошли!» Но Клайд решительно отказался, хотя и любезность была ему приятна. «Ну, может, выпьете?» — предложила она тогда. «Непременно», — любезно согласился он. Девица сделала знак негритянке, и через минуту перед ними оказался столик, а на нем бутылка виски и содовые. Клайд едва не онемел от испуга. У него в кармане всего $40, а он слышал от других, что здесь каждый бокал стоит не меньше $2. Подумать только, что он тратит такие деньги и угощает такую женщину. А дома у него мать, сестра, братишка, и они едва сводят концы с концами. И все же он заказывал и платил, чувствуя, что он ужасно, невозможно расточителен, прямо устроил какую-то оргию. Но раз он здесь, надо держаться до конца. Притом Клайд заметил, что девушка и в самом деле хорошенькая. На ней было вечернее платье из голубого бархата, туфли и чулки того же цвета, в ушах голубые серьги. Открытые плечи, шеи и руки были полны и нежны. Особенно смущали Клайда глубокий вырез ее платья, он едва осмеливался смотреть в ту сторону, и ее накрашенные щеки и губы, вернейшие приметы продажной женщины. Однако она не казалась слишком навязчивой, наоборот, держалась очень просто и с интересом смотрела в его глубокие темные глаза, полные тревоги. «Вы тоже работаете в Грин-Дэвидсон?» — спросила она. «Да», — ответил Клайд, всячески стараясь показать, что все это для него не ново и что он уже не раз бывал в таких местах, в такой же обстановке. «А откуда вы знаете?» «Я знаю Оскара Хегланда. Он здесь бывает. Он ваш друг?» «Да. То есть мы вместе работаем в отеле». «Но вы раньше здесь не бывали?» «Нет», — быстро ответил Клайд и тут же мысленно спросил себя, откуда она знает, что он не был здесь раньше. «Я так и думала. Я уже видела почти всех остальных, а вас ни разу не видала. Вы недавно в отеле, правда?» «Да», — сказал Клайд не без досады. Он поминутно то морщил лоб, то супил брови в непроизвольной гримасе. Это бывало с ним всегда, когда он нервничал или глубоко задумывался. «Ну и что же?» «Да ничего, просто я сразу догадалась. Вы не похожи на них, совсем другой». Она улыбнулась странно и ласково. Клайд не понял ни этой улыбки, ни настроения девушки. «Чем же я другой?» — хмуро и сердито спросил он, отпивая из бокала. «Одно я знаю наверняка», — продолжала она, не обратив внимания на его вопрос. «Вы не очень-то любите таких девушек, как я. Правда?» «Нет, почему же?» — сказал он уклончиво. «Нет, не любите, я вижу. Но вы мне все равно нравитесь. Мне нравятся ваши глаза. Вы не такой, как все эти ребята. Благороднее, добрее. Я уж вижу, что вы другой». «Ну, не знаю», — ответил Клайд очень довольный и польщенный. Он все продолжал морщить лоб. Но, возможно, эта девушка не такая уж плохая, как он думал. Она умнее других, как-то утонченнее. И костюм у нее не такой бесстыдный. И она не набросилась на него, как другие, на Хегланда, Хигби, Кинцелу и Реттера. Теперь почти все его товарищи сидели на стульях или диванах, держа на коленях девиц. Перед каждой парой стоял столик с бутылкой виски. «Смотрите, как кто пьет виски!» — крикнул Кинцела тем, кто еще мог обратить внимание на его слова, и указал глазами на Клайда. «Не надо меня бояться», — говорила девушка, в то время как Клайд, испуганный и очарованный, смотрел на ее руки, шею, на слишком открытую грудь. «Я не очень давно этим занимаюсь, и не была бы я здесь, да вот не везло мне в жизни. Мне бы хотелось жить дома с родными, но теперь они меня не примут». Она с серьезным видом опустила глаза, думая главным образом о том, какой неопытный и глупый этот Клайд. Совсем желторотый птенец. Еще она думала о деньгах, которые он у нее на глазах вынимал из кармана. Изрядная пачка. Еще о том, что он и правда миленький, не то чтобы очень красивый или сильный, но славный. А Клайд в эту минуту думал о Бесте, о том, куда она уехала и где она теперь. Кто знает, что с ней, что могло с ней произойти. Может быть, и с этой девушкой случилось такое же несчастье, как с его сестрой. В нем росло искреннее, хотя и немного презрительное сочувствие, и он смотрел на сидящую рядом девушку, словно желая сказать: «Бедняжка». Но сейчас он не решался вымолвить ни слова, не решался ни о чем спросить. «Вот вы, молодые люди, приходите в такие дома, как наш, и всегда думаете о нас очень плохо, я ведь знаю. А мы вовсе не такие скверные». Клайд все морщил лоб. «А может быть, и в самом деле она не такая уж скверная. Она падшая женщина, конечно. Испорченная, но хорошенькая». Время от времени он посматривал на остальных девиц, и ни одна ему не нравилась так, как эта. «И она находит, что он лучше других, благороднее», — так она сказала. Комплимент попал в цель. Она наполнила бокал Клайда и заставила его выпить вместе с ней. Тем временем явились новые гости, и новые девушки вышли из загадочных глубин дома им навстречу. Клайд заметил, что Хегланд, Реттерер, Кинсела и Хигби таинственно скрылись куда-то по задней лестнице, отделенной от зала тяжелыми портьерами. И когда появились новые гости, девушка предложила Клайду перейти на диван в глубине комнаты, где было меньше света. Здесь она придвинулась к нему вплотную, погладила по руке и, наконец, взяв его под руку и тесно прижимаясь, спросила, не хочет ли он посмотреть, как мило обставлены комнаты во втором этаже. И Клайд, видя, что он остался здесь один из всей компании, и никто за ним не наблюдает, позволил льнувшей к нему девушке увлечь его по занавешенной лестнице вверх в маленькую розово-голубую комнату. И все время он твердил себе, что делает преступный и опасный шаг, и что это может кончиться для него большой бедой. А вдруг он схватит какую-нибудь ужасную болезнь, или девушка потребует с него больше, чем он может заплатить. Он боялся девушки, себя, всего на свете, безмерно волновался и чуть не потерял дар речи, одолеваемый страхами и сомнениями. И все же он шел, и как только дверь закрылась за ним, эта прекрасная, грациозная Венера с округлыми формами обернулась и обняла его. Потом спокойно стала перед большим зеркалом, в котором он мог видеть ее всю, и начала раздеваться.